54. Свет был неярок. Его рыжеватые отблески падали сквозь дверной проем на ведущие вниз ступени. «Это просто рабочие забыли огонь или припозднился художник», – шепнул Энири. Неферт ничего не ответила, крепче сжав его руку. Живой огонь в яме пугал ее. Очень медленно, мысленно отмечая каждую ступень, они спустились и вошли в гробницу. В простом глиняном светильнике, стоявшем прямо на полу, еще оставалось достаточно масла для того, чтобы разглядеть три голые стены и изображение двух девушек на четвертой. Одна девушка играла на лютне, другая забавлялась, лаская ручную газель. По другую сторону от двери в этой стене было нарисовано еще несколько газелей. Кусок стены выше двери оставался еще совсем не закрашен, только размечен клеткой. Таблички с образцами и связки кистей в беспорядке валялись около светильника. «Точно, художник, вон даже передник на стремянке. Здесь никто не живет, Неферт. Это совсем новая гробница. Посмотрим другие комнаты», – неуверенно предложила Неферт, поднимая светильник. «Так там вообще ничего нет», – Энири шагнул к внутренней двери. «Свети!» Огонь в руках Неферт неровно озарил завал битого камня на полу и неотделанный свод потолка. «Даже каменщики не кончили. А это что еще такое?» В конце дальней стены чернела дыра, наполовину заложенной кирпичной кладкой. «Ход?» «Да нет, какой там. Просто рыли гробницу, да и наткнулись на старые каменоломни. Такое часто бывает. Видишь, закладывают». Энири сердито заходил по гробнице. «Ничего не понимаю. С дороги мы сбились, что ли? Ну здесь-то нам что делать?» «Ничего». Неферт попробовала протиснуться в незаложенную часть проема. «Нам ведь есть куда идти дальше, так?» «В каменоломни?» «Да. Пошли».